Глава 4. После еды Джек хотел подремать, но капрал Штоллер не дал ему такой возможности. Трое пилотов с большой Земли все еще считались здесь диковинкой, ведь они прибыли с планет цивилизованного сектора. Наверное, Штоллеру казалось, что каждое слово, произнесенное новичками, имело какой-то большой скрытый смысл. Вот местные, например, говорили «паёк», а лейтенант Хирш или капрал Джек иногда добавляли слово «сублимированный». Местные таких слов не использовали. А еще, видимо, Штоллеру хотелось бы узнать, как выглядят настоящие большие города. Ведь эти-то ребята наверняка бывали в настоящих ночных клубах. Знали толк в изысканном меню ресторанов. Умели оттопыривать губу, проглядывая карту вин. А капрал Штоллер, надо думать, видел все это только в кино. А самый большой городок, который он видел, назывался Квиклберг и насчитывал 2000 жителей. «А скажи, Джек, какая она вообще жизнь на тех планетах?» «Нормальная», – пожал плечами Джек. «Ну, как нормальная? Здесь-то у нас пыль да грязь, а там, наверное, иначе». «Штоллер, дружище, мы уже который год воюем», – вмешался Шойбле, переводивший дух перед третьей порцией обеденного пайка. «Который год?» – переспросил Штоллер, и по его лицу было ясно, что он не совсем понимает, с кем можно воевать на большом секторе, если все враги здесь. «Да, приятель, мы там так же воевали, как и вы здесь», – подтвердил Джек. «Только вы здесь дрались с нараздулами, а мы там между собой. Вот Петер служил в Арконе, а мы с Хиршем в Тардионе и раньше стреляли друг в друга». «Стреляли?» – повторил пораженный Штоллер, а Скотт, внимательно следивший за разговором, даже перестал есть. «Ну да, мы ж были в разных армиях». «А это что же вы не поделили?» «Это была работа. Корпорации что-то не поделили, а мы лишь зарабатывали деньги, участвуя в этой войне». «Люди против людей». «А что тебя удивляет? Разве савояры не воюют друг с другом здесь, на этой планете?» «В том-то и дело, что воюют. Но я-то думал, что у людей все иначе». «Нет, приятель, все так же». Некоторое время компания сидела молча. Затем капрал Штоллер поднялся и ушел, унося коробку с недоеденным пайком. «Огорошили парня», – заметил Шойбле, принимаясь за третью порцию. «Да вы не обращайте внимания, он не такой уж и простой», – сообщил Скотт. «Просто прикидывается». Неожиданно на рубеже охраны застучали зенитки. В небе полыхнула вспышка разлетевшейся цели. Солдаты побросали было пайки и схватились за оружие, но потом стали возвращаться к прерванному обеду, а облако копоти понесло ветром на восток. «Что это было?» – спросил Джек, который тоже поднялся на ноги и теперь смотрел сквозь деревья, вытягивая шею. «Уза, наверное. Легкий разведывательный беспилотник», – сказал Скотт. «А был бы большой, его с орбиты достали бы?» – спросил Хирш, смахивая с брюк крошки невкусного кекса. «Уверен, что да. Только я такого ни разу не видел. Ведь база у нас стояла в неприкрытом районе». «А зачем же ее там поставили?» – удивился Джек, наблюдая, как два танкиста проверяют натяжение гусениц своей танкетки. «Когда-то орбитальных станций было две, и одна прикрывала район базы. Потом, когда ее сбили, и начались набеги». «А когда это было?» «Еще до нашего с Байди прибытия. Раньше по штатному расписанию было 340 человек. Но когда мы сюда прибыли 4 года назад, оставалось 180. А сейчас 60 с небольшим». «И все из-за потери прикрытия?» «Вот именно. Если бы они не сбили станцию, их бы еще возле гор в пыль перерабатывали». «Внимание! Через четверть часа выступаем», – объявил начальник штаба майор Горн. В своем запыленном, посеченном осколками бронике он выглядел как обыкновенный солдат. Краска с офицерскими орлами стерлась, и только командный голос и резкие движения выдавали в нем начальника. Солдаты зашевелились, стали подтягивать снаряжение. Несколько бронетранспортеров завели двигатели и начали маневрировать, выходя к окраине рощи. «Пойдем, навестим Веллингтона», – предложил Хирш. «Пойдем», – согласился Джек. «Передавайте от меня привет, а я тут еще покемарю», – сказал Шойбле, пристраиваясь на бревне.